Глава 10. У Зои перехватило дыхание. Точных сумм она не знала, но подозревала из разговоров, что стоит плесень очень дорого. Но, с другой стороны, больше ее нигде нет. А еще она видела, как капитан дергает всех, проверяя, подготовлены ли специальные условия для доставки плесени на Орион, ведь она не должна потерять своих качеств. Зоя Павловна, наконец, за долгое свое путешествие включилась в настоящую работу. Она мгновенно просчитывала, какие проблемы могут их ждать. Высочество получает взятку, дает отмашку и сваливает. Больше мы его так удачно не встретим. Дальше будем общаться с... Вот тут пробелы. Кто добывает? Заранее заготовить плесень нельзя, сдохнет. Может, ее где-то все же подготовленную хранят? Вряд ли Ланьер говорил, что не просто было на корабле создать условия, а миндобаранцам для чего тратиться. Значит, первая зависимость будет от добытчика. Вторая — от того, кто повезет плесень, как быстро и с какой степенью бережливости. Необходимо обговорить, когда именно капитан будет принимать товар, а то доставят на корабль зачахшую растительность. Еще необходимо обратить внимание на пересортицу. Нужна консультация по плесени — не только от Кэпа. Но кто она такая, ведь полномочий нет. Ланьер даже не подумал, что его помощь в организации их с котом визита воспримется миндобаранной стороной как стандартный торговый ход. И все же решать надо сейчас. «Ваше императорство», — заметно волнуясь, ответила Зоя, «значение вашего уникального продукта сложно переоценить». Не сомневаюсь, что орионцы внесут свой вклад и в строительство столь нужного объекта. Могу ли я попросить вас о малюсеньком одолжении лично для меня, как для немного растерявшейся в новых условиях женщины? Конечно, Зоя, все, что будет в моих силах, довольный понятливостью гостя, ответил Хахшен. Хотелось бы получить консультацию вашего специалиста по звездной плесени. О, мне не нужны никакие секреты, всего лишь как добывается, а именно, сколько займет времени добыча нужного для Ориона количества, тонкости доставки, содержания и тому подобных мелочей. Не более. Зоя виновато улыбнулась. Мне, как хозяйственной женщине, не хочется терпеть убытки по недоразумению из-за незнания мелочей. И, опасаясь, что меня не воспримут всерьез ваши замечательные люди, хотелось бы подтверждения, что я буду действовать по вашему слову. Цесаревич прищелкнул пальцами. Ну точно, та же манера, как у его женушки: тихонечко подбираться, казаться мягонькой, слабой. Он улыбнулся своим мыслям. Жену цесаревич любил. И для сопровождающей кота было хорошим знаком, что мужчина сравнил ее со своей женой. «Все будет, не волнуйтесь. А сейчас, мой пушистый друг, давай выпьем еще настоечки, она взбодрит тебя и придаст сил». Далее Зоя сидела и помалкивала. Хахшен явно благоволил коту, все чаще его гладил, с умилением слушал его поучения и подкармливал то сушеной рыбкой, то сладенькой дынькой. Вскоре они пошли мериться силой, оставив самочку в беседке. Зоя немного расслабилась. Что делать дальше, она не знала. Уходить или ждать? Решила немного посидеть еще. Прошел час, может, более. В павильоне было свежо, тихо. Она не заметила, как заснула. Послышалось осторожное покашливание. Зоя открыла глаза, встряхнулась, чинно села, пытаясь скорее проморгаться и скинуть остатки сна. Напротив сидела роскошно одетая молодая женщина. Она источала властность, но черты лица ее были женственные и мягкие. Зоя не знала, как приветствовать красавицу, решила последовать народной мудрости, когда лучше перебдеть, чем недобдеть. Поэтому поднялась, поклонилась и, демонстрируя доброжелательность, стала ждать. «Я рассчитывала застать своего супруга на переговорах, а вижу заснувшую... Вы ведь не орионка?» Зоя похвалила себя за проявленную предусмотрительность и ответила: «Нет, ваше императорское высочество, я с планеты Земля». «Хм, не слышала о такой. Вы похожи на нас, только светленькая», — задумчиво произнесла визитерша. «Так что же случилось? Почему вы здесь и спите? Мой муж нагнал на вас тоску?» «Нет, что вы! Он великолепный хозяин, проявил внимание, выслушал, дал совет. Со мной был кот, у него профессорское звание, он, похоже, очень увлек его императорское высочество». Со стороны послышался веселый мужской смех. Супруга его высочества прислушалась, удивленно вскинула брови и заторопилась на голоса. Зоя подхватилась за ней, а следом мелькнула Нати, покинувшая уютное местечко в тени деревца. Через заросли цветов женщины увидели забавнейшую картину. Взрослый, солидный мужчина, временами захлебываясь смехом, крутил в руке круглым диском, который, судя по всему, был оружием, но высочество использовал его как отражатель солнечных зайчиков. А инопланетный кот с профессорским званием, позабыв обо всем, с величайшим азартом ловил, напрыгивал, высчитывал траекторию и снова пытался накрыть передними лапами зайчика. Заставшие незатейливое мужское развлечение женщины, улыбаясь, тихонько удалились. «Надолго у нас профессор кот?» — с интересом спросила цесаревна. «Фарнир единственный в своем роде, он ищет свое место в жизни. Все будет зависеть от принимающей стороны, насколько ему здесь захочется остаться. У него доброе сердце, нежная душевная организация. Его можно легко увлечь, легко обидеть». Зоя замолчала, ожидая реакции на свою рекомендацию. «Иногда не знаешь, что и как лучше говорить. То ли пристраивать сюда кота, то ли пусть остается на Орионе». «Саванны приносят счастье в дом, в котором живут», — улыбаясь, ответила Миндабаранка. «Мы постараемся обеспечить уважаемого профессора всем необходимым, чтобы он у нас остался». Зоя поклонилась. Цесаревна подала знак рукой находившимся в отдалении сопровождавшим женщинам и покинула гостью. Землянка, снова оставшись в тишине и покое, покрутилась возле павильона, спросила у находящейся при ней Нати, ждать, не ждать возвращения мужчин и куда идти. Хоттабыч по имени Аскруже более не появлялся. Охранница ничем помочь не могла, она сама терялась в отсутствии четких инструкций. Но скоро уединение женщин нарушило боятельнейший, круглолицый Ас-Михир. «Уважаемые госпожи, я работаю в лаборатории по изучению звездной плесени. Меня можете называть Ас-Михир. Его высочество велел мне ответить на ваши вопросы, удовлетворяя любопытство». И Зоя спрашивала. Сначала в общем, позже в частностях, затем вообще докопалась до крошечных мелочей. Теперь об интересующем продукте орионцев она знала все в области, касающейся торговли. Как будут использовать плесень в дальнейшем, не ее ума дело, а пока требовалось связаться с капитаном. «Госпожа Зоя Павловна, наконец-то появился Аскруже. Его высочество предоставляет вам полную свободу действий, а его друг Фарнир согласился отправиться на экскурсию по интереснейшим местам Мендабарана». «Пьянка у них, что ли?» «Благодарю вас, почтенный. Я бы хотела пока вернуться на корабль орионцев. Как пожелаете, вас проводят». Землянка так ничего и не увидела, кроме императорского сада и павильона. Но местные жители ей все равно бы позавидовали, ведь она встречалась с самим Хахшеном, самым популярным наследником императора среди народа. Зоя же спешила лично передать важные сведения Ланьеру. При встрече с капитаном было видно, что он издерган. Ни одна из поставок не состоялась. Оказалось, что долгосрочных контрактов не было, а ситуация меняется, завися от многих факторов, и ориентироваться во всем этом должен капитан. Когда же Ланьер пытался торговаться, то натыкался на намеки, которые не понимал. Первым разумным, хоть как-то разъяснившим орионцу, что происходит, оказалась сопровождающая кота. «Взятка!» — повторила она во второй раз разговор и вывод. До капитана доходило с трудом. Настолько чуждое понятие, да еще на таком высоком уровне. «Ланьер, ну что вы как маленький, все очень просто. Каждый наследник ежегодно получает свой доход из казны. Так?» «Вполне возможно», — неуверенно подтвердил молодой мужчина. «Это так. За расходами следит сам император, и здесь самое интересное. Можно потратить на ботинки, летающие комфортные катера, на редкий цветочек, на дорогое вино, а можно строить школы, поддерживать подающих надежды студентов, спонсировать изучение чего-то важного. Сечете разницу?» «Не очень», — замялся Кэп. «Ну, то есть очевидно, что одно ерунда на себя, другое для дела». «Правильно. Наследников много. Их доход зависит от разумности предыдущих трат. Император, видимо, хорошо следит за своими преемниками. Но большое «но». Жить-то хочется. Пусть недорогое вино, но необходимо награждать, баловать нужных людей, вложиться во что-то тайно, да и мало ли куда понадобятся личные деньги. Понимаете, это своего рода политика, о которой вам должны были рассказать те, кто посылал сюда. А здесь нужно держать язык за зубами и все принимать с доброжелательным видом». Капитан понимал. Причем даже больше, чем говорила сейчас землянка. Миндабаран должен был получить совсем другой статус, чем есть. Вести торговлю должны были совсем по-другому обученные орионцы, а не капитан космического транспорта. Как ему теперь выкручиваться, как отчитываться? Теперь становилось понятным, почему тормозятся поставки золота, масляного дерева, красок. Немного поговорив с Зоей, он просмотрел строящийся объект, который требовал спонсирования. Переосмысливая сложившуюся ситуацию, он пришел к выводу, что надо либо решаться на взятку и потом на родной планете доказывать правомерность своих действий перед проверяющими, либо признаваться, что он не справляется, и просить помощи. На следующий день Зоя, приготовив угощение, еще не зная кому, но резонно подумала, что пригодится, снова отправилась на планету. У нее там одинокий, возможно, скучающий кот, поэтому повод хороший есть. Фарнир страдал. Возле него бегала куча народу, и все пытались угодить. У кота был отходняк. «Пушистик, ну как так можно?» — ласково корила пьянчушку прилетевшая зая. «Ты же все-таки кот, ну зачем столько пить?» «Ох!» — жалобно закатывал глаза и стонал умирающий. Проведя немного времени со страдальцем, Зоя потихоньку угощала крутящихся рядом детей, ответственных лиц и вообще всех, кто спрашивал о здоровье Пушистика. «Госпожа Зоя», — уточнил вошедший мужчина, явно находящийся на службе. «Да». «Вам грамота от его императорского высочества», — громко отчеканил причину своего визита служака и протянул закрученную, как в старину скручивали свитки, белоснежную бумагу. Зоя приняла, развернула, но ничего понять не смогла. Помогли находящиеся рядом с болезным посетители. Благоговейно развернув свиток, они чуть ли не хором зачитали. «Женщина с планеты Земли, Зоя, находится под моим покровительством и препоны ей в торговле не чинить. Товары ее интересующие перечислены ниже. Звездная плесень, масляное дерево, пигмент краски мент, золото. Покровительство выдано на месяц. Число, год, подпись. Его императорское высочество Хахшен I». «О!» — дружно послышалось со всех сторон. Судя по реакции слушавших, документ очень ценный. Зоя, прибирая к рукам грамотку, довольно улыбнулась. «Вот так вам, а то неразумная, недостойная. Ай да цесаревич, ай да молодец!» Следом принесли еще одну грамоту, где кота просили занять должность воспитателя детей в императорской семье. Его основной обязанностью становилась бы и вечерняя сказка, и разрешение гладить себя. Оклад и условия были более чем щедрыми. К тому же обещалась поддержка в научной деятельности, если его профессорство пожелает. К документу прилагалась красивая вышитая золотом шапочка, кинжальчик с цепочкой на шею и набор тапочек. Помещение для проживания просили выбрать самостоятельно. Кот остался доволен и, не откладывая, побежал трепать нервы смотрителям покоев. А Зоя связалась с капитаном и получила подтверждение, что он решился и внес посильный вклад в стратегически важное для Миндабарана и, в частности, Хахшена строительство. Сейчас же он обговаривает встречу с непосредственно занятыми работой с плесенью миндабаранцами. А еще в срочном порядке на их транспортник летит Редмонд, чтобы лично посмотреть на безобразие, творящееся в сделке с миндабараном. Зоя по виду капитана поняла то, что он не смог сказать вслух. Кэп решился сам справиться с ситуацией, но на него тут же настучали. Скорее всего, второй помощник, именно для контроля и приставленный. Какие страсти! Не сдержавшись, улыбнулась она. Ланьера было жалко, но я же говорила, что все идеально не бывают, так и лезла из нее. А то высшие существа, гармония, духовный рост, подковерные игры, палки в колеса, нетерпимость, зависть, стукачество. Зойка не была злой, это в ней бушевала врожденная и закрепленная воспитанием справедливость, своего рода правда, на которую кое-кто закрывал глаза. Проведя день, да и ночь на планете, наутро она вернулась на корабль. Фарнир остался присмотреться, поближе познакомиться с обожающим его контингентом. Зоя, немного освежившись, пошла к капитану рассказать о выданной ей бумаге, которая поможет ему в улаживании возникающих на каждом шагу проблем. Ее сразу пригласили в кабинет, но Кэп там был не один. За столом Ланьера сидел новый орионец. Намного старше, крепкий, без тонких черт лица, свойственным одухотворенным соотечественникам. Он сидел недовольный, с нахмуренными светлыми бровями, но самое главное — это был он. Насупившийся мужик с явно неудобоваримым характером, но это был он. Зои только и хватило сил, как отойти на шаг в сторону и плюхнуться на стул. «Он», — выдохнула она, — «то есть ты нашла, наконец-то нашла!» И заплакала. Слезы текли и никак не останавливались. «Все правда! Все! Я почувствовала, сумела! Все правда!» — повторяла она. «Узнала! Господи, да как же это? Вот оно как бывает!» Мужчины молчали. Ланьер, совершенно не готовый к такой реакции, суетливо совал в руки женщины платочки, вытереть льющиеся градом слезы, и недоумевал. А Зоя улыбалась сквозь слезы и, отвлекаясь на их вытирание, протягивала руки, пытаясь сказать, объяснить, но в двух словах никак. «А он!» — все больше хмурился и косил взглядом на Ланьера, чтобы тот разъяснил происходящее. Зоя все это видела, понимала, что преподносит себя не в выгодном свете, но справиться с собой не могла. Сейчас она в эпицентре захлестнувших эмоций, понимает, что происходит. Даже Ланьер что-то чувствует. Сидящий же за столом глух, недоволен, раздражен. Почему? Как такое может быть? Слезы радости, ошеломления сменились на потоп горечи, хлынув из глаз с новой силой. Зоя выскочила из кабинета, понимая, что это лучшее, что она может сейчас сделать. «Как глупо! Опозорилась! Что он обо мне подумает?» Она быстро шагала сначала к себе в каюту, после почти бегом бросилась в медотсек. «Успокоительная! Я не в себе! Зинуля, неужели ты знала, что так будет? Ты этого ждала всю жизнь? Как по голове огрели, и сердце словно в тисках! Да, Зина, оно того стоило! Даже понять, что так бывает, хоть раз!» «Теперь верю. Господи, голова кругом, где же этот медотсек?» Ворвавшись к девушкам-врачам, Зоя попросила успокоительное. Девчонки, переполошившись, бросились обследовать землянку и слово за слово вытянули причину волнения. «Ой, девочки, это же истинная пара! Какая прелесть!» Восторженно воскликнула самая молоденькая. «Может, и пара, но почему Редмонд ничего не почувствовал?» Выразила сомнение другая. «А почему он вообще до сих пор один? Я смотрела его медкарту, жены нет, детей нет». Шепотом выдала информацию еще одна сердобольная. «Редмонд, говорите, прилетел?» — уточнила главврач. «Вечно его присылают, когда надо разнос устроить. Чем-то проштрафился наш Ланьер. Не повезло нашему капитану с присматривающим», — покачала головой женщина. «А что касается тебя, милая, то не повезло вдвойне. Я девчонкой была, когда родители сплетничали о талантливой исследовательнице морских глубин. Куда ни спустится, все сенсация. Умна, молода, красива, удачлива. Один изъян. Любила парням голову дурить, доводя их чуть ли не до трагедии. Редмонд влюбился в нее до одури. Все бросил. Стал вместе с ней изучать моря, океаны, впадины. Из старшего научного сотрудника по расам инопланетян превратился в принеси-подай». Девчонки слушали историю чужой любви, затаив дыхание, а Зоя как будто присутствовала там и видела все своими глазами. бегал за ней, пока она замуж не вышла за члена Совета Ориона. Сейчас она уже не ныряет, а возглавляет всю учебную часть планеты. А Редмонд долго где-то пропадал. Я уже выучилась, работала, детки мои стали подрастать, когда снова о нем услышала. Специалист по конфликтным ситуациям. Всегда один, всегда злой, но работу свою он выполняет хорошо. Девочки затихли, подавленные печальной историей приехавшего специалиста, а Зоя смогла успокоиться и начать размышлять. По всему выходило, что помимо известных в народе розовых очков, существуют еще и черные очки, которые ей предстоит снять с суженого, а то ведь он ее даже не видит. Не видит. Ключевое слово в отношении Редмонда к женщинам. Есть сотрудницы, встречаются интересные личности женского пола, с которыми полезно общаться. Приходилось пользоваться услугами умелых дам, но это все оценка головы. Его отношение строго просчитано, ни разу в своих поступках он не руководствовался словом «я делаю это, потому что она мне нравится». В этом плане женщин он не видел. Удобно, полезно, выгодно, хорошо для здоровья, задел на будущее в плане связи и все, что угодно, только не симпатия. Приятно, нравится и уж тем более люблю. Причина для такого отношения была и гораздо серьезнее, чем рассказывала главврач. Несчастливая любовь, обман — это все больно, но со временем перетирается, блекнет. Красавица нанесла рану глубже, поражая чистое юное сердце своей циничностью, коварностью. Ей нравилось добиваться преданности, абсолютного преклонения. Она клялась в любви, говорила, что нет жизни без него, и жадно вглядывалась в глаза, ожидая ответа. И он отвечал со всей пылкостью молодости, безграничной верой, отдавал всего себя, как требовала его любовь. Он жил ею. Дышал, существовал, выполнял любой каприз. Ей это нравилось. Она отвечала, требовала, одобряла и, всегда пробираясь в душу, тревожно спрашивала, не предаст ли он ее. Никогда! А потом она вышла замуж. И тот, другой, также смотрел на нее, как на божество. Это был страшный удар по открытому сердцу. Но почему-то больнее всего было узнать, что в толпе поздравляющих Редмонд не один стоял потерянный и сломленный. У красавицы было несколько игрушек, теперь сломанных. Его родители пытались поднять вопрос о недостойном, уродливом и порочащем поведении Орионки, но новоиспеченный супруг яростно защищал свою жену и карал клеветников, используя свою власть. Редмонд уехал работать на окраину Вселенной. Новые расы, отсталые, на грани разумности, часто опасные, но это помогало ощутить вкус жизни. Его заметки о работе тщательно изучались в школах, академиях, почти всего Общегалактического Союза. Только на Орионе они не рассматривались как достойные внимания, считаясь больше вымыслом. Год за годом установление связей, открытие, прокладывание тропинок для торговли — вовлечение новичков в союзы, курируемые орионцами, доказывали об успешности и значимости его работы. Верховный совет с полным, безоговорочным согласием искусственного интеллекта одобрил деятельность Редмонда, предоставил ему широчайший круг полномочий, поддержку военных, денежную и право брать себе сотрудников из любой сферы, какой он считает нужной. Так и получилось, что, являясь важнейшей частью Ориона, он стоял как бы на обочине. Отдельная единица, важная, но с непонятными требованиями, подходом к работе, хотя главное, что эффективная. Зоя, поняв для себя, чего нужно добиться, теперь пыталась придумать, как это сделать. К врачам забежали несколько девочек-конкурсанток. «Ой, мы к вам!» — защебетали они. «На Миндобаране нет программы «Светящаяся кожа», — пожаловались девчонки. «Можно мы ее у вас пройдем, пока время есть?» «Да, конечно, вы уж задайте там жару», — бросились врачи помогать девчонкам, «чтобы все первые места наши были». «Как всегда», — пообещали, улыбаясь красавицы. Зоя тоже смотрела на них и любовалась. Чуть выше ее, спортивно сложенные, юные и прекрасные, утонченные, светлые, одухотворенные лица. Только когда они вот так налетали, суетились, становилось понятно, что они живые, а не эфемерные создания другого порядка. Пока все были заняты делом, незаметно сплетня про Зою распространилась. Девчонки охали, сочувствовали, пытались придумать, чем помочь, но отсутствие опыта сказывалось в данном случае не в их пользу. Землянка попрощалась и поплелась к себе в каюту. Что она могла сделать? Красиво одеться? Да, одежду стоит подобрать в духе Миндабарана, но орионок ей не переплюнуть. Накормить его? Разве что в витаминный коктейль бросить щепотку перца для разнообразия вкусов. Задача казалась невыполнимой. Зоя пыталась обратиться за помощью к истории. Бежать и поражать воображение орионца смелым признанием в любви? Больше ей не вспомнилось ничего по завоеванию мужского сердца из того, что она уже перебрала. Мужчины хотя бы могли себя показать на рыцарских турнирах. «Ладно», — решила Зоя, — «начнем с того, что имеем».